Глава 13. Минут 10 быстрой езды, и немного уставшая лошадь пришла на быстрый шаг, а я смогла осмотреться. Широкая дорога, которую проложили те, кто ехал с ярмарки, пересекала сказочный лес, засыпанный снегом. Вековые деревья поднимались практически до самого неба, а их верхушки терялись в низко нависающих над головой облаках. Большей частью лес состоял из лиственных пород, хотя иногда встречались и пушистые ели. Правда, рассмотреть их зеленые иголки оказалось практически невозможно из-за большого количества снега. Кругом было белым-бело. Огромные сугробы почти по самую макушку скрывали низкие кустарники. Под тяжелыми снежными шапками ветки сгибались и провисали почти до самой земли. В лесу царила тишина, которую временами нарушал лишь треск деревьев да тихие хлопки обрушившегося снега. Порой слышался стук незнакомых птиц, которые остались здесь на зимовку. Все вокруг выглядело до невероятного сказочным и спокойным. Наверное, даже чересчур спокойным. В какой же момент сердце вдруг сжалось от тревоги? Я не смогла бы объяснить словами это состояние. Но вдруг ощутила, что за мной наблюдают. Нечто подобное я чувствовала со стороны личей или гулей на кладбище. Взгляд голодного зверя, злого и беспощадного. Зверя, который вышел на охоту и отыскал свою жертву. Лошадь подо мной вдруг громко задрожала, а потом встала на дыбы и затанцевала на задних ногах, явно желая скинуть меня. Я лишь чудом успела схватиться за белую гриву и прижаться к ее спине всем телом. «Тихо, тихо!» — выдохнула я, а у самой перед глазами поплыла от страха. Но лошадь вдруг резко опустилась на землю. Да так, что из-под копыт в разные стороны разлетелись кусочки льда. И снова встала на дыбы, не оставляя попыток меня сбросить. «Да что с тобой такое?» — испуганно вскрикнула я, с отчаянием понимая, что не удержусь. Лошадь вела себя слишком беспокойно. Слишком резко двигалась, то поднимаясь, то опускаясь. А я была слишком плохой наездницей, чтобы удержаться в седле. «Надо было спросить у рыжего мага, как зовут лошадку», — сокрушенно подумала я. Может, тогда получилось бы ее успокоить. Издав очередное громкое ржание, она явно решила действовать по-другому. Опустившись на землю всеми четырьмя копытами, она резко задрала задние ноги. Такого я точно не ожидала. Меня подбросило в седле. Пальцы разжались сами собой, и я с громким криком рухнула в ближайший сугроб, провалившись в него чуть ли не по самую макушку. Когда я поднялась, бормоча ругательства и проклиная одного известного князя, лошади уже и след простыл. «Вот же пакость!» — прорычала я, стряхивая с пальто налипший снег. Пальцы от холода болезненно заныли и покраснели, их словно иголками потыкали в нескольких местах одновременно. Выбравшись на дорогу, я быстро осмотрелась по сторонам, чтобы решить, куда двигаться дальше. Прямо или назад? Лошадь так кружилась, что я понятия не имела, откуда приехала и куда теперь направиться. Попробовала определить по следам, но куда там. Только еще сильнее запуталась. «Да что же это за наказание такое?» — проворчала я и пнула ближайший куст, который рос у дороги. От моего удара снег задрожал и опал, оголяя сухие, скрюченные от мороза ветки. «И как теперь быть?» «Конечно, можно было вызвать магию. Существовало такое заклинание поиска пути. Только вот по ориентированию в пространстве у меня всегда были слабые оценки. Однажды на втором курсе я сдавала экзамен по травоведению. Нас отправили в небольшой лес у академии, дали список растений, которые требовалось найти и принести. Я справилась быстрее всех, нашла все, сложила в корзинку и заблудилась. Хватились меня только вечером, когда вернулась последняя из девушек, а потом на поиски отправили старшекурсников с боевого факультета. Вермонт в поисках не участвовал, но издевался надо мной целую неделю, даже подослал ко мне призрака, чтобы тот стал моим персональным путеводителем по академии. На тот случай, если я снова заблужусь. В то время мы еще конфликтовали друг с другом. Я мужественно терпела пару дней, а потом в отместку лишила Вермонда вкуса. Чтобы он не ел следующие 3 дня на вкус, это были старые грязные ботинки. Внезапно я услышала за спиной характерный хруст, как будто ветка сломалась из-за того, как на нее наступило нечто большое и тяжелое. Вернулось ощущение чужого взгляда, жуткое и заставляющее кожу между лопатками зудеть. Крутнувшись на месте, я окинула быстрым взглядом окружающее пространство, чтобы выяснить, откуда идет звук, и найти беспокоящий взгляд. В огромном лесу разобраться в этом оказалось крайне сложно. «Эй!» — выкрикнула я. «Кто здесь?» Ответом мне стала тишина. а потом снова хрустнула, только с другой стороны. «А ну, отзовись! Я тебя не боюсь!» «Конечно, не боюсь, я же ведьма. Я его сейчас с заклинанием и проклятием. Попробовала я себя подбодрить. Жаль, только пальца коченели, почти не слушаются. Выводить руны будет сложно. Но это не важно, сейчас главное не показывать страха». Снова раздался хруст, и опять за моей спиной. «Да что же это такое? А ну, выходи!» «Ты чего кричишь?» Послышался вдруг сбоку тонкий, почти детский голосок. Я едва не заорала от неожиданности и снова крутнулась на пятках, пытаясь понять, кто ж такой подкрался ко мне так неожиданно, что я этого не заметила. Не сразу, но мне удалось рассмотреть говорившего. Правда, спокойствие это мне совершенно не принесло. «Ты что такое?» — прохрипела я, во все глаза уставясь на незваного гостя. «Сама ты что?» — обиженно пропищало существо, зависнув в воздухе на уровне моих глаз. «Я Густав». Моему взору предстал самый настоящий человек, только очень-очень маленький, ростом не более 10 сантиметров. Его длинные белоснежные волосы слегка поблескивали на солнце, а светло-голубые глазки цветом напоминали небо в погожий денек. У него был прямой нос, острый подбородок и слегка выпирающие скулы. На голове красовался узкий серебряный венец. Одет человечек был светло-голубые и белые одежды с тончайшей вышивкой, а будут смешные ботинки с длинными загнутыми вверх носами и украшенные крохотными бубенчиками. На его боку висела крохотная шпага со сверкающим кружевным эфесом. Но самым невероятным в облике Густава были крылья. Да-да-да, самые настоящие крылья, будто бы сотканы из мороза и серебра. Они быстро трепыхались, легко удерживая человечка на весу, и осыпаясь крохотной серебряной пыльцой, которая растворялась в воздухе, так и не долетев до земли. «Какой Густав!» прошептала я, не в силах отвести взгляда от странного создания. «Самый, что ни на есть прекрасный!» — пафосно отозвался он. «Так чего ты орешь? Не знаешь, что ли, правила?» «Какие правила? Похоже, при падении я сильно ударилась головой, и у меня начались галлюцинации. Потому что такого просто не могло быть. Неужели я видела фею? Вернее, фея, поскольку Густав явно принадлежал к мужскому полу. Вот только их не существовало в природе». Точнее, они когда-то существовали, но давно вымерли, совсем как драконы и другие существа. «А ты вообще кто такая?» Насторожился фея и облетел меня по кругу, чтобы внимательно рассмотреть. «И глаза у тебя странные, и магия непонятная, с горчинкой». «Нормальная у меня магия. Чтобы не ляпнуть еще что-нибудь резкое и неприятное, я поспешно прикусила язык. Не время было вступать в спор со странным созданием из детских сказок». «Я понял!» — радостно пропищал Густав, щелкнув крохотными пальцами. «Ты княгиня, жена князя Рейгана, так? Та, что он привез из-за стены, только что тут делаешь одна. По правилам же нельзя. Лес и так последние годы неспокойный. Червоточина до нас добралась». «К воротам иду!» — буркнула я. Жутко захотелось спросить, что за червоточина такая, но не стала. Уяснила уже. Чем меньше знаешь, тем больше шансов вернуться домой. Мало ли, какие еще секреты хранила за пределе. «Так они давно закрыты и запечатаны». «Ничего, распечатаем», — мрачно пообещала я, потирая пальцы, которые замерзли еще сильнее. «Странная ты, хотя и симпатичная», — заявил Густав, вновь зависнув напротив меня. Его крохотные голубые глазки смотрели пристально и оценивающе. «Очень странная». Согласилась я. «Поэтому мне лучше вернуться домой. Так в какой стороне ворота?» «В той», — махнул фей, продолжая на меня таращиться. «Только не надейся их открыть, ворота верховные синклит магией напитывал. Такое ничем не пробить уж, я это знаю. Так что до весны терпи, княгиня». «А я все равно попробую. Спасибо за помощь, Густав». Я развернулась и собралась уже уходить в указанном направлении. «Стой!» — пропищал фей. «Ты что? Просто так уйдешь?» «А что не так?» — вздохнула я, поворачиваясь. «У вас за стеной что? Все такие безграмотные и необразованные!» — возмутился Густав, скрестив руки на груди. «Ты вопрос задала? Ответ получила? Давай!» «Что давать?» — не поняла я. «Благодарность давай! И что, просто так старался, что ли?» Не сразу, но я вспомнила, что в сказках за помощь фей чем-нибудь одаривали на удачу, чтобы задуманное осуществилось. Проблема в том, что у меня с собой ничего не было. Даже платье, и то не мое. Секундочку. Я принялась похлопывать себя по карманам верхней одежды, но они оказались совершенно пусты. Потом залезла в кармашки платья, однако и там ничего не обнаружила. «Слушай, я тут вышла налегке, а потому у меня ничего нет», — призналась я виновата. «Может, я тебе в следующий раз что-нибудь пришлю? Правда, не знаю, что тебе нужно. Кольцо? Украшения какие?» «Нужны мне эти побрякушки!» Брезгливо поморщился Густав, и его глаза неожиданно блеснули алчным пламенем. «А вот от капли крови я бы не отказался!» «Чего?» — ахнула я, быстро пряча руки за спину. «Какой крови?» «Твоей, конечно!» «И это за то, что ты мне направление указал? А немного ли будет?» — возмутилась я. «Не только. Я глаза отвел», — отозвался фей. «Кому?» «Тому, кто по следу твоему шел», — гордо сообщил он. «Или ты его взгляд не чувствовала? Он же совсем рядом был. Не нравится, могу и назад вернуть, сама будешь с этой гадостью разбираться». Он поднял руку вверх, словно собирался щелкнуть пальцами. «Не надо», — поспешно произнесла я и заозиралась по сторонам. «А ведь и в самом деле...» Растерявшись из-за встречи с феями, я совсем забыла, что еще недавно что-то хрустело ветками и не сводило с меня голодного взгляда. «А с каких пор феи стали такими кровожадными?» — спросила я, протягивая ему указательный палец левой руки. «Я думала, вы только нектаром питаетесь». «Вот темнота! Где ты найдешь цветочный нектар зимой в мороз?» — оскалился Густав, продемонстрировав мне острые зубы. «Действительно», — пробормотала я, с трудом сдерживаясь, чтобы не отдернуть руку. Уж очень жадным и голодным взглядом этот Густав окинул мою конечность. А вдруг он был ничем не лучше того существа, которое шло по моему следу? «Кроме того, ты сама тоже мясом не брезгуешь, не так ли?» — хватаясь за палец, заметил фей. «Так что нечего кривиться, всего одна капелька». И впился острыми зубами в подушечку пальца. Стиснув зубы, я слегка зашипела от неприятного ощущения и внимательно наблюдал за Густавом. «Всего одна», — напомнила ему. «В свободных землях капля девственной крови темной ведьмы ценилась на вес золота. Почему-то я не сомневалась, что здесь, за пределе, ситуация не отличалась. В обычной жизни я бы своим добром ни с кем делиться не стала. Но сейчас находилась не дома, так что рисковать не решилась». Густав жадно слезал алую каплю и блаженно зажмурился. «Ммм, вкусная! С горчинкой!» Отпустив мой палец, он отлетел в сторону. Я тут же заживила рану с помощью простенького заклинания. Нечего добром разбрасываться. «Теперь все?» — сухо поинтересовалась я. Фей как будто меня не слышал, болтался в воздухе и счастливо улыбался. «Тогда прощай». Я подхватила юбку и поспешила по дороге в указанном направлении, надеясь, что это все неприятности на сегодня. Хотя в плаще было вплетено согревающее заклинание — это не спасло от того, что постепенно начали мерзнуть ноги, руки и лицо. Но я все равно упрямо шагала вперед, не забывая то и дело осматриваться и прислушиваться. Прекрасный лес больше не казался таким прекрасным и безопасным. После того, как встретила зубастого фея, падкого на кровь, я начала прислушиваться к каждому звуку и всматриваться в каждую тень. Иногда возникало ощущение, что за мной кто-то следит. Но как я ни пыталась поймать незримого соглядатая, ничего не получалось. Похоже, у меня просто расшалились нервы. Я шла и шла вперед. Создавалось впечатление, что конца и края не будет этому лесу, что я никогда из него не выберусь. Ноги гудели, легкие горели огнем, было и холодно, и жарко одновременно. А еще сильно хотелось пить. И есть. Все-таки следовало перекусить, прежде чем сбегать из того дома. «Ничего, справлюсь», — прорычала я, и, сдув светлую прядь с лица, упрямо продолжила идти по широкой дороге. «Осталось чуть-чуть». Однако это чуть-чуть все никак не заканчивалось. Силы постепенно оставляли меня, упорство тоже иссякло. Очень хотелось сесть, закрыть глаза и отдохнуть, но этого точно нельзя было делать. Когда деревья начали редеть и появилось больше света, я даже не сразу поверила. Дорога вильнула в последний раз и вывела меня к огромным скалам, перед которыми раскинулась большая расчищенная поляна. «Добралась?» — прошептала я сухими губами, сама до конца не веря в то, что говорю. «Неужели добралась?» Я кое-как доковыляла до края леса и замерла, рассматривая неприступные скалы, которые поднимались до самого неба, теряясь в пушистых облаках, которые застряли не в силах выбраться из западни. Только вот ворот-то я не увидела. Их попросту не было. Что за ерунда? Я на всякий случай протерла глаза, Вдруг от усталости у меня испортило зрение. Здесь ведь должны были стоять ворота. Точно должны. Вряд ли поляну расчистили от снега просто так. И следы от полозьев на снегу давали понять, что здесь проезжали подводы с ярмарки. Только вот они как будто выезжали из скалы. Может, это морок? Или иллюзия? Заколдовали проход, чтобы его никто не смог обнаружить? Предположила я. Волновало меня и то, что здесь не обнаружилась охрана. Это ведь граница с империей. Тут же должны быть стражники. Хоть кто-нибудь. Однако вокруг царила тишина, и я не видела ни единой живой души. У меня даже мелькнула мысль, что злобный фей обманул и направил по другому пути. Но дорога через лес шла одна, никуда не сворачивала, не расходилась, не пересекалась перекрестками, и я двигалась строго по ней. Неужели попала не туда? Может, мне тоже глаза отвели, а я и не заметила. Издевательство какое-то. Едва слышно проворчала я, решительно направилась к скалам. На самом деле от усталости и голода я едва шевелила ногами, но настрой был более чем боевой. И вот я оказалась у неприступной скалы, такой же холодной, серой, покрытой тонким слоем инея, как и все вокруг. «Здесь должны быть ворота», — упрямо прошептала я и прикоснулась ладонью к гладкой поверхности. Руку тут же до самого локтя прострелила холодом, но я даже не вздрогнула. Лишь затаила дыхание и крепче стиснула зубы. Прикрыла веки и призвала магию. Черный дымок заколубился, особенно выделяясь на серой поверхности, и начал медленно проникать внутрь камня. Иллюзия там или морок, а темная магия и не с таким справлялась. Я приложила вторую ладонь к скале и теперь, уже полностью закрыв глаза, усилила воздействие. Дымок вернулся достаточно быстро и отчитался, что передо мной скала и ничего больше. «Не может быть!» Резко распахнув глаза, я отшатнулась и убрала заледеневшие руки в карманы в попытке хоть немного согреться. Меня уже трясло от холода, голода и усталости. Однако это ни в какое сравнение не шло с осознанием, что ничего не получится, что я не смогу вернуться к Алексу. «Я так просто не сдамся!» Дрожащей рукой я сорвала с головы гребень. Дернула слишком сильно, и острые кончики слегка поцарапали кожу, вырвав пару прядей, но я даже не поморщилась. Раскрыв левую ладонь, призвала темную магию. Если они хотели настоящую темную ведьму, то сейчас они ее получат. Острым гребнем я по очереди проколола каждый палец, на подушечках выступила алая кровь и слегка зашипела, заглубившись темным дымом. Кровная магия, она такая. Опасная, но очень сильная. Против нее никаких иллюзий не устоять. «Заклинаю силой стихий», — прошептала я, поворачиваясь к скале. «Жаром очищения». Указательным пальцем нарисовала на поверхности значок стихии огня. «Дыханием вечности». Средним вывела символ второй стихии. «Глотком чистоты». Знак воды появился вверху с помощью безымянного пальца. «Основой мира». Символ земли, нарисованный с помощью окровавленного мизинца, поместился снизу. «Откройся мне». Большой палец лег ровно в середину, замыкая и закрепляя заклинание. Воздух вокруг задрожал, заискрил от переизбытка магии. Каждая руна элемента засветилась своим цветом, а центральный символ единения будто напитался кровью. Всеми пятью пальцами я обвела руны в круг, делая их единым целым. Потом этими же пальцами нарисовала кровавые полосы на лице, проведя ими сверху вниз. Кожа на лице тут же загорелась, защипала, запечатав магию стихий на мне. «Покажи мне то, что скрыто. Покажи мне то, что я хочу». Потребовала я и вздрогнула, когда духи стихий прошли сквозь меня, оставляя свои отпечатки. Мой голос звучал громко и казался чужим, словно сейчас говорила не я, а стихии, которые отозвались на мой призыв. «Откройся мне!» — вновь потребовала я, опираясь окровавленными пальцами о поверхность. «Я приказываю!» Сначала ничего не происходило. Скала оставалась на месте, все такая же неприступная, холодная и мрачная. Она лишь слегка скрипела и дрожала от воздействия темной магии. Но я не сдавалась, усиливая напор и подпитываясь стихиями. Хотя знала, что потом долго буду приходить в себя. Стихии охотно отдают энергию, но многое забирают. Вдруг по поверхности прошла едва заметная дрожь, серый камень стал бледнеть, таять, словно растворяясь в окружающем пространстве. Рябь становилась все сильнее и сильнее, как будто это не скала была вовсе, а поверхность воды, которую потревожили камнями. Но вот и она успокоилась, а я смогла рассмотреть сквозь матовую полупрозрачную поверхность знакомую до боли фигуру. «Алекс!»